Голубое солнце закатилось, в темном небе одиноко сияли редкие звезды окраины галактики. Взошли луны, все 17 спутников Теленора. Благодаря различиям в форме орбит они иногда появлялись группами, но сейчас по небосклону тянулась цепь полумесяцев. В теплой ночи беспокойным сном спала Пэл Грэхэм. Охотничий отряд теленорцев прошел в 5 милях к западу от ее пристанища. Утро принесло прохладу. Хиланты, толкаясь, стали выползать наружу, и Пэл решила спрятаться в другой норе, где оказался только один хилант. При появлении девочки он издал стрекочущий звук и укусил ее за руку. Пэл поспешно выбралась наружу, а сердитый обитатель норы занялся входным отверстием. Пэл видела, что из желез на его брюшке выделяется какое-то тягучее вещество. С щетинистыми передними конечностями хилант крепко цеплялся за край входа, и постепенно отверстие стало затягиваться паутиной.